Глава 11. Мы вышли на широкий балкон, увитый розами, отчего их пенящий аромат ощущался особенно ярко. Относительная тишина позволяла отдохнуть слуху, уставшему от шума и голосов. Но вечерняя прохлада после довольно жаркого дня показалась освежающей лишь в первые минуты, а затем я невольно провела руками по обнаженным плечам, ибо немного замерзла. Магистр, видимо, заметив это, расстегнул камзол, явно намереваясь его снять, но я покачала головой. «Так зачем я вам понадобилась?» — спросила я. «И, кстати, как вы меня нашли?» «Начну сразу со второго вопроса, чтобы потом не прерываться», — хмыкнул он. «Каждый сотрудник ордена находится под особым следящим заклинанием, позволяющим отследить его местоположение. И если ты об этом не знала...» «Знала, но предпочла бы забыть, чтобы не заработать паранойю», – парировала я. «Верное решение», – кивнул он. «Ладно, теперь к делу, ты мне нужна». «Даже так?» «Именно. Через несколько дней намечается одно дело, и мне нужен кто-то с твоим даром». «Увы, сейчас нет ни одного метаморфа, которому я мог бы доверять». «А мне доверяете?» – усмехнулась я. «Я вообще никому не доверяю, ведьмочка моя», — заявил он таким тоном, словно я ляпнула полнейшую глупость. «Так что ты согласна мне помочь?» «Могу я задать несколько встречных вопросов?» Джеттен кивнул в ответ. «Знает ли милорд Арн о том, что я вам понадобилась?» «Конечно. Я здесь с разрешения лорда Арна. Он же и сообщил, где именно тебя искать. И если быть совсем откровенным, то в курсе некоторых проблем с твоим здоровьем. Но все же хотел убедиться сам, что все настолько плачевно, как описывал Эйнар. И что, убедились? На самом деле ситуация гораздо более обнадеживающая. Чем он говорил, пожал плечами магистр. То, что я вижу, вполне позволяет мне рассчитывать на твою помощь. Неужели? «Мне слабо верится, что лорд Арн мог дать добро на мой отзыв из вынужденного отпуска». Справедливости ради он сказал следующее. «Арис была не в форме, когда я последний раз ее видел, но должна быстро восстановиться». «Верится с трудом». «Ладно, раскусила. Он сказал, чтобы я оставил тебя в покое и не втягивал свои интриги», — рассмеялся Джеттен. «В это верится больше. Магистр, я хорошо знаю свое тело и возможные силы». Начиная откровенно злиться, что вообще приходится об этом говорить, заметила я. «И прекрасно представляю, что такое грань выгорания. Да, я могу восстановиться через какое-то время, но прямо сейчас говорить о сроках не представляется возможным, ибо возникли некоторые проблемы с родовым источником». «Какие?» «А вот это вас не касается!» Мило улыбнулась я. «Ладно, разбирайся сама, раскрытная такая!» Прищурился он. «Мне жаль, что не сумею вам помочь». Развернувшись и не дожидаясь Джеттена, я направилась к дверям. Но прежде чем успела коснуться дверной ручки, раздался ленивый голос ректора. «Кстати, я упоминал, что дело касается твоего брата, причем он подозреваемый». Я невольно застыла на месте. В голове моментально схлестнулись самые противоречивые мысли. Логика требовала вспомнить, что я не видела никого из родных больше 5 лет. Они давно не интересовались, как я живу, поэтому не совсем разумно сейчас даже волноваться на этот счет. Но... «Айрис, просто возьми и уйди с балкона. Ты не должна разбираться с проблемами семьи. Все они большие мальчики и девочки. И если ты сейчас в это влезешь, еще неизвестно, какие будут последствия. Неужели мало получила из-за Фло? Ведь именно благодаря сестричке, пусть и косвенно, я замужем за одним несдержанным демоном. И еще неизвестно, к чему приведет этот брак. И если братец решил пройти проторенной дорожкой, по-быстрому заработать, тем самым я, скорее всего, заполучу проблемы и на работе. Увольнение – это самое простое. А вот то, что с такими рекомендациями следует забыть о работе в структурах законников, однозначно. С другой стороны, мы как-никак одной крови. И вот эти обязательства рода требовали хотя бы узнать, что случилось. И не стоит забывать, что если Карлос стал преступником, то мы с ним оказываемся по разные стороны баррикады. И что же с ним произошло, как можно равнодушно поинтересовалась я, ненавидя себя за то, что не смогла уйти. «Ты еще здесь?» – делано удивился Джеттон, но и не могла не заметить торжествующего огонька в его глазах. «А я думал, ты уже ушла». «Хватит, магистр!» – перебила я его. «Вы прекрасно знаете, что я не могла просто так взять и уйти после вашего якобы случайного признания. На это и рассчитывали. Итак, вот она я, вся внимание. И жду объяснений, что натворил мой братец. Я мог бы немного потомить тебя ожиданием, но не стану». Улыбнулся Джеттон, усиливая защитный купол от прослушки. Хотя активацию первичного заклинания я даже не заметила. Такая невнимательность преступна. Он много где засветился. Дурная компания и не одна. Попытки доказать, что он круче всех. Знаешь, такой юношеский максимализм, помноженный на мужское эго, любовь к азартным играм. И, как следствие, долги, которые обладают такими свойствами, что если их не отдавать вовремя, увеличиваются в несколько раз за крайне короткий срок. В общем, встрял твой братец по полной программе. И если мои сведения верны, а они, скорее всего, верны, он больше не интересен своим новым друзьям. Предполагаю, что его сольют на следующем деле. Хотя почему это произошло именно сейчас, я еще не разобрался. Конкретнее. Ты ведь в курсе, что принят новый закон об элементалях? Все об этом знают, пожала плечами. После случая, когда один из них вырвался из заточения и едва не разнес полгорода. Этого следовало ожидать. Тогда ты знаешь, что закон законом, но их как использовали, так и продолжают использовать. Это в видении патруля в большей степени, заметила я. Но каждый, кто обладает логикой, понимает, что если государство не контролирует какие-то области, на что есть спрос, то они переходят под крыло теневым гильдиям. «Верно», – протянул магистр. «Так вот, твой братец как раз влез в контрабанду элементалей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Его место в структуре!» – невольно повысило голос. «Он вел переговоры с заказчиками». «Идиот!» – прошептала я. Полученные сведения довольно быстро выстроились в довольно логичную цепочку. Карлос, как и все из рода Вейл, принадлежал к аристократии, и закрытых дверей среди вышестоящего сословия для него не существовало. Опять же, учитывая популярность Фло, он грелся в лучах ее популярности. Но так как сестра стала основным добытчиком и, следовательно, диктовала условия, учитывая, что выгнала всех из особняка, это не прошло бесследно для его самолюбия. Карлос решил доказать, что он круче всех, но пошел простым путем. Сразу взялся за крупное дело, не имея ни опыта, ни осторожности. Такого энтузиаста быстро приметили и использовали по полной программе. А тот факт, что его подставили и решили слить, вполне закономерен. И не имеет значения, это преднамеренная ловля на живца или один из заказчиков испугался последствий за покупку контрабанды и решил выслужиться перед патрулем. «Айрис!» «Ну, такого развития событий следовало ожидать», – осторожно заметила я. «Но все еще не понимаю, зачем вам нужна я. Спасти моего брата? Но он не из ваших любимчиков, чтобы вы вступались за него. Как не могли не знать, что я не общаюсь с семьей? Альтруизма за вами тоже особо не замечала, так в чем истинная причина?» «Варианты: жалко стало, не хочу, чтобы ты расстраивалась, и на репутацию рода упала тень». «Магистр, если быть откровенной, то от репутации моей семьи давно ничего не осталось. И думаю, вы сами это знаете. Постарались все, кроме тебя», – перебил он меня. Я просто хотела попробовать жить как-то иначе. Да, у меня получилось, но я точно не собираюсь спасать репутацию моей семьи. Потому разорвала все контакты. Я их не рвала, стараясь оставаться спокойной, ответила ему. И повторяю, мы сейчас говорим не обо мне. Я хочу понять причину, почему вас так взволновало известие, что преступником может оказаться мой брат. «Моя девочка», — довольно заявил он, — «редкое сочетание ума и интуиции, не говоря уже об отсутствии пиетета перед теми, кто стоит выше». «Ладно, раскусила. Что, если я скажу, что все дело в твоем новом статусе?» — прищурился он. «Вы о том, что из-за родственных связей Айрис Вейл уволить просто, а вот с леди Вестер могут возникнуть проблемы. Расслабьтесь, магистр, сегодня брак есть, завтра нет», — пожала плечами и усмехнулась. «У нас с Хантером все случилось так быстро, что мы и развестись можем столь же стремительно. Ему проще разорвать ставшими столь неудобными узы, чем впрягаться за меня». «Ты плохо знаешь демонов», — хмыкнул Джеттон. «Они никогда не откажутся от того, что считают своим, так же, как и драконы». «Вы еще и про фениксов вспомните, и про их способности перерождаться», — рассмеялась я. «Магистр, хватит легенд». «Есть еще причина. Уверена, вы же у нас известный интриган. А история о ваших играх рассказывают с восхищенным придыханием». «Это кто про меня что рассказывает?» — перебил он меня. «Не имеет значения, и хватит уходить от темы разговора». «Давай так. Я тебе кратко опишу ситуацию, а выводы сделаешь сама». Я кивнула. Джеттон вздохнул и продолжил. «Ты ведь знаешь, что некоторое время назад многие эшелоны власти хорошенько тряхнуло». «После истории с пьющими я в курсе, магистр. Это случилось еще во время моей учебы». «Тогда ты знаешь, что многие не хотели видеть лорда Арна на посту главы ордена». «Это понятно. Он принципиален и неподкупен, честен. Весьма неудобный глава ордена, слишком для многих. А теперь подумай, что случится, если станет известно, что одна из его сотрудниц, причем находящаяся под его непосредственным руководством, член преступной группировки». «Стоп!» Я вскинула руку. «При чем тут он? Из каких это пор перестала работать презумпция невиновности?» «Думаешь, того, кто захочет свалить Арна, будет интересовать такие мелочи? Это коснется и твоего мужа. Не думай, что он отвернется от тебя при подобном скандале. Будет рвать всех, кто скажет что-либо плохое. Пострадает его семья, предприятие». «И если когда речь зашла про Хантера, я хотела сказать, что он тоже большой мальчик, то когда магистр сказал о семье, я тут же вспомнила про леди Нерту. Такого скандала и последующих переживаний для нее я точно не хотела. Не говоря уже про лорда Арна. О таком начальнике можно только мечтать. Но учитывая, что он не так давно занял свой пост, недавние чистки в рядах ордена, Джеттон прав. Даже тень подозрения, что я имею отношение к преступлению, ударит по всем. А меня обязательно обвинят. Слишком удобный повод, чтобы им не воспользоваться. И как следствие новые чистки среди аристократии. А шум после последнего скандала только начал сходить на нет. Лично меня устраивает, кто сейчас на местах. Новой перетрубации я не хочу. А учитывая твою новую фамилию, родовое имя, статус Арна, скандал будет громким», — заключил Джеттон. «И как вы хотели меня использовать?» — вздохнув, спросила я. «Как грубо. Не использовать. Привлечь к участию в деле». «Разве смысл от этого изменится?» — усмехнулась я. «Магистр, я слишком много о вас знаю и слышала рассказы про ваши подвиги, чтобы очаровываться завуалированными определениями». «Язва ты, Айрис», — протянул он. «Но это хорошо. В общем, ситуация такая. Через несколько дней состоится встреча. Уточните, перебила я. Его сдали или... Нет, оказался в разработке. А теперь буду совсем откровенен. Пока он был просто братом Айрис Вейл, ты попала бы в число подозреваемых. После ареста тебя бы тоже проверили. И, скорее всего, уволили. В этом ты права. Но ваш с Хантером внезапный брак наделал много шума. Если не читала газеты, то ознакомься на досуге. Теперь повернуть это дело по-тихому не получится в любом случае. Более того, я подозреваю, что твоего брата специально сольют, чтобы вызвать скандал погромче. Ты же знаешь, как это бывает. Случайная утечка сведений. Конечно же, анонимные источники. Как знаешь и то, что столь крупные теневые направления не могут существовать без протекции власть имущих. Правда, работать первым позволяется, пока они планомерно отчисляют определенный процент заработка вторым и особо не зарываются. Но все это ты прекрасно знаешь и без меня. Нет необходимости объяснять мне прописные истины. Еще раз, зачем вам я? У меня нет особых способностей, а родственная связь с одним из подозреваемых... Магистр, повторяю, я не обольщаюсь насчет вашего альтруизма и доброты. Мне нужен твой дар. Способность менять внешность и быстро копировать привычку и поведение объекта. Видишь ли, мой агент, которая выступала в качестве подставного покупателя, случайно оказалась беременна. Джеттон поморщился и вздохнул. «Все понимаю, дело молодое, но факт остается фактом. Это все оказалось крайне не вовремя. Рисковать ее здоровьем я не стану. Поэтому мне нужно, чтобы ты на один вечер стала ею. А от тебя не потребуется ничего особенного, просто сыграть роль. В курс дела тебя введут. Как это спасет моего брата? Я-то, понятно, обелю себя тем, что участвовала в задержании. Мы сделаем твоего брата внештатным сотрудником, тем самым спасем его. Но, как ты понимаешь, взамен он должен сдать всю цепочку. Это если он их знает и захочет откровенничать. А ментальные маги на что не захочет говорить, заставим. Но на самом деле мне нужен образец контейнера для элементалей. Это очень важно. Я невольно поморщилась, прекрасно зная, что подразумевается под уверенным заявлением. Но возражать не собиралась. Однозначно магистр не все мне рассказал. Слишком много осталось белых пятен. Но с другой стороны, ведь я еще не дала своего согласия. Хотя, думаю, он уже прекрасно понимает, что я скажу «да». «А если он ничего не знает?» – спросила я. «Ведь вполне может оказаться, что его тоже использовали». «Мне хватит тех ниточек, что он мне даст, поверь». «А что вы с этого будете иметь?» Грубовато спросила я. «Лично вы ректор университета высшей магии». «Не думай об этом», — улыбнулся он. И замолчал, тем самым давая понять, что ничего рассказывать мне не собирается. Но это тоже было вполне логично и соответствовало всему, что я про него знала. Интриган, но просто-таки божественно гениальный. Возможно, у него на самом деле случился приступ доброты, и он решил помочь другу. Они с лордом Арном хоть и немного поругались, судя по слухам, но все еще оставались друзьями. Нет, это был бы не Бран Джеттон. Не задумай он двойную игру. Еще на слуху была история с пьющими, где магистр, оставаясь в тени, опять же, по слухам, руководил всей многоходовкой. Сколько историй, я еще не знаю. Так что, если подумать и рассчитать, мне выгоднее согласиться и помочь не только себе, леди Нерти, и начальству, но и ему. Ведь тогда он в некотором смысле станет моим должником. А такие долги ценятся весьма высоко. «Я не могу дать своего согласия прямо сейчас», — немного подумав, сказала я. «Вы знаете, что мне необходимо восстановиться». «Опасность выгорания», — участливо кивнул Джеттон. «Конечно, я все понимаю. Жду твоего ответа через 3 дня. «Хорошо», — кивнула я. Невольно вздохнула и, на мгновение потупившись, словно с трудом призналась. «Я очень постараюсь, и вы должны понимать, что я делаю это не только ради семьи, сколько ради вас, лорда Арна». «А мужа ты в этот список не включаешь?» — поинтересовался он. «И моего мужа», — спокойно закончила я, окончательно уверившись, что магистр не в курсе подробностей нашего брака, что очень хорошо. «Тьма, поехала в отпуск, называется. Еще даже 2 дней не прошло, а у меня уже столько проблем, что оставалось только одно желание — куда-нибудь сбежать от них подальше. Вот только ведь не сбегу, и магистр это прекрасно знает. Но раз мы обо всем договорились, ведьмочка моя, предлагаю вернуться к гостям, пока твой муж не попытался порвать меня на множество кусочков. Магистр, давайте обойдемся без прозвищ», — вскинула я руку. «Как вы заметили, у меня очень ревнивый муж». Он хохотнул, и я снова поморщилась. «А ведь он прав. Проблема с демоном никуда не делась». «Увы, обдумать хорошенько, на что подписалась и чем это грозит, я не успела. Стоило только вернуться в главный зал, как тут же наткнулась на демона. Злого такого. Нет, однозначно надо муженьку сделать успокаивающую настойку. Нервный какой-то он у меня. А я не готова исполнять роль няньки и следить за его эмоциональным состоянием. Но чтобы не провоцировать конфликт, пришлось героически терпеть, когда Хантер обнял меня за талию и прижал к себе. Ладно, снова вру. Несмотря на то, что хватка оказалась немного сильнее, чем я бы предпочла, она не была неприятной. К тому же прошло несколько секунд, и демон чуть ослабил ее. Да и вообще возникло ощущение, что меня просто быстренько облапали, чтобы проверить, все ли части тела на месте. А когда демон убедился, что все в порядке, тут же слегка расслабился. Но не до конца. Как стало понятно после его первой же фразы. Нарочито шутливой, но в то же время угрожающей. «Дорогая, больше я тебя никуда одну не отпущу». Я на секунду нахмылась, но промолчала. «Терпение, Айрис. Он тебя явно провоцирует. Для чего именно, не ясно. Но явно ведь что-то себе напридумывал, пока ждал». «Все рабочие моменты обсудили». «Нет», — хмыкнул магистр. И смирил Хантера взглядом, словно раздумывая, что с ним делать. «Жаль. Другой возможности не будет». «Возможно, Айрис сама решит», — невинно поинтересовался Джеттон. «Дорогая!» Муженек еще сильнее прижал меня к своему демоническому боку. А я едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Что тут скажешь? Прямо обожаю моменты, когда два мужика меряются, эго, но при этом пинают предметы обсуждения словно мячик. А так как от подобных упражнений, вероятнее всего, будет болеть голова и пострадают нервы, участвовать в подобной забаве мне совсем не хотелось. Так что, похлопав ресницами, я капризно надула губы и лениво протянула. «Не хочу говорить о работе, поэтому иду танцевать. А вы разговариваете, не смею мешать». Толкнув демона локтем, высвободилась из его объятий, резко развернулась и направилась в сторону танцевального зала. Правда, не успела сделать и 2 шагов, как снова оказалась в тисках сильных рук. «Далеко собралась, да еще без меня», — прошипел злой муженек. «А, ты тут», — обронила я. «Хорошо, не придется искать себе партнера». «Что?» «Для танцев», — спокойно закончила я. «Кстати, ты танцевать-то умеешь?» «Сейчас узнаешь», — с угрозой пообещал Хантер, и я невольно сглотнула. «Кажется, сейчас я немного перегнула палку. А находиться со сбешенным демоном в тесном контакте, а другого во время танца и быть не может, не самое разумное решение. Но и обратного хода не дашь. Эх, чую, этот раунд останется за ним». Зря я спросила про умение танцевать. Это стало очевидно, как только мы оказались в танцевальном зале. Хантер уверенно сжал мою руку, вторую положил на спину и шагнул вперед, следуя за мелодией. Моя заминка продлилась всего долю секунды, но этого хватило, чтобы я не с первого движения попала в ритм. И хотя со стороны этого никто не увидел, ибо демон свое дело знал и вел в танце уверенно, на его губах появилась мимолетная улыбка. Я же разозлилась на себя, и чем дальше, тем сильнее злилась. Да что там, я пребывала в бешенстве, напрочь забыв о том, что приняла решение быть спокойной. Потому что да, Хантер просто великолепно танцевал. Его руки такие сильные и крепкие держали меня бережно, без какого-либо намека на непристойность. Мы танцевали по всем правилам, держась друг от друга на почтительном расстоянии, как и предписывал этикет, кружась под музыку по всему залу, но при этом не мешая остальным. Он не пытался меня облапить и вообще молчал, словно принял решение дать мне отдохнуть от его крайне сомнительного чувства юмора. А я злилась. Мне не хватало прикосновений, чтобы ощутить, как подкашиваются ноги, а сердце начинает учащенно биться в груди. Жаркого дыхания в районе уха, от которого дрожь стабильно проносилась по всему телу, и ехидных комментариев, бодрящих лучше самого крепкого кофе. Хотелось сказать какую-нибудь гадость, чтобы получить это все. Но как грубить тому, кто ведет себя идеально? Надо быть законченной хамкой. А я себя такой не считала. И вместо того, чтобы воспользоваться некоторой передышкой, хорошенько обдумать разговор с магистром и свои дальнейшие перспективы. А танец мне бы совсем в этом не помешал. Я то и дело таращилась на Хантера, ловя его взгляд. Музыка отражалась в теле, вынуждая двигаться. Близость демона сводила с ума. А голову покинули все разумные мысли. Какая там попытка проанализировать разговор с магистром? Все, о чем я еще могла думать, так это о том, что мне до безумия нравится танцевать с Хантером. Ладонь демона обжигала тело сквозь ткань платья, но при этом, словно приклеившись к спине, не сдвигалась ни на сантиметр. А когда я осознала, что во время очередного па потянулась к муженьку, чтобы усилить контакт тел, то окончательно поняла, мои нервы не готовы к испытанию танцев с демоном. Да, продолжала стойко молчать, забыв о том, что рот чуть ли не горел от того количества вопросов, рвущихся с губ. Но стало ясно, пора с этим кончать. На мое счастье, музыканты извлекли из инструментов последние ноты пыточного вальса, и я позорно решила сбежать. Высвободилась из объятий муженька, наплевав на то, как мое бегство поймут, и рванула к той, кто казался единственным спасением, к леди Нерти. Но кто бы сомневался, что демон тоже способен быстро ходить. Я только успела покинуть бальный зал и выйти в соседнюю комнату, как он меня нагнал, и снова сгробастал в объятия. «Сбегаешь, дорогая жена!» — усмехнулся он. «Компания стала тяготить», — огрызнулась я. «А что делать? Придется потерпеть». Почувствовав, что только что мое терпение скончалось, в агонии, и больше сдерживаться я просто-напросто не могу, оглянулась по сторонам. Вокруг нас никого не было, так что если не повышать голос, то вполне можно высказать все, что я думаю. Как говорится, немного спустить пар. Но в это же время не стать объектом сплетен. «Считаю минуты до окончания срока нашего брака», – прошипела я. «А я смакую каждую», – потянул демон и привлек меня к себе ближе. Он сделал то, о чем я так мечтала во время танца. Крепко обнял и обдал горячим дыханием, вызвав волну дрожи. Ноги у меня едва не подкосились, что уж говорить, про предательскую реакцию тела, но, как говорится, дорога ложка к обеду. Прямо сейчас я была слишком зла и совсем не собиралась обниматься. Если говорить откровенно, я убить была готова эту морду демоническую, чтобы не смущал меня своим видом и репликами. «Прекрати!» — рыкнула я. Ты даже не представляешь, насколько красиво сейчас в гневе. Словно огненное солнце. И смотреть больно, но и отвести взгляд невозможно. Неожиданно заявил он, и я невольно замерла. Эти слова настолько шокировали, что я даже не сразу нашлась с ответом. Это что еще за новая стратегия? Чего он хочет добиться? Предлагаешь почаще злиться? Выпалила я, придя в себя. Смотри, еще ослепнешь от моей красоты. Разве я говорил, что боюсь трудностей? Я тебе не по зубам, демон, прищурилась я. Так что держись подальше, чтобы не стать инвалидом досрочно. Что хотел от тебя Джеттен? Неожиданно спросил он. Тебя это не касается. И забудь про свои собственнические замашки. Я буду обсуждать, что мне нужно, когда и с кем хочу. Ты моя жена. Временно. Так что не веди себя, как ревнивый идиот. А то я и правда подумаю, что ты без памяти в меня влюбился. А если влюбился? Ну, это не мои проблемы, заявила я, злясь на себя с новой силой. Из-за того, что после его слов у меня почему-то бешено забилось сердце. И дыхание перехватило. «Ведьма!» Он обнял меня с такой силой, что пришлось немного откинуться назад, чтобы не быть расплющенной, а его грудь. «Демон!» выдохнула я. «Отпусти меня, пока никто не видел, как ты...» «Что? Обнимаю свою жену?» «Ну да». Растерялась я на мгновение, потому что вроде как бы он прав. «Думаю, никто не удивится, увидев естественное проявление нежности». «Не так. Никто не удивится, даже если застанет проявление страсти. Что? Закончить я не успела, потому как в следующее мгновение эта нахально-демоническая морда меня поцеловала. Жадно, так страстно, выпивая дыхание, беря в полон сердце и заставляя душу трепетать от бури чувств, что охватили тело. Просто в одну секунду всю злость словно вынули из сердца, вложив вместо нее страсть и томление. Где-то в груди словно разгоралось пламя, выжигающее, сопротивление подобно огненному вихрю. Я сама не поняла, как подняла руки и обняла Хантера. Только на какое-то мгновение сознание прояснилось, когда я ощутила, как я зарылась пальцами в непокорную шевелюру цвета ночи, а потом снова отключилась, оставив меня наедине с хаосом ощущений. Этот невероятный аромат, сладость и жар поцелуев, сильные руки, гладящие мое тело. Все это будило во мне что-то неизведанное ранее, новое. Ошарашенно осознав, что отвечаю на поцелуи с не меньшей жадностью и сама прижимаясь к Хантеру, чтобы удобнее было касаться его, я на миг отпрянула, тяжело дыша и судорожно пытаясь понять, что вообще происходит. Этот огонь, темный алый взгляд, наполненный отблесками магии, что рвалась наружу. Неожиданно откликнувшаяся на его призыв моя сила, которая, на удивление, сейчас полностью заполняла тело, хотя после разрушенного источника ее там не могло быть. «Айрис!» — хрипло выдохнул Хантер, потянувшись ко мне. «Стой на месте!» С трудом рыкнула я в очередной раз, освобождаясь из его объятий. «Что происходит?» – нахмурился он. «Очень хороший вопрос. Что, мать его, за ногу с моей магией?» Это при разрушенном источнике, учитывая, что несколько дней назад я была на грани выгорания. Получается, Джеттен прав, когда сказал, что мое положение не так критично, и поэтому он вполне может рассчитывать на мою помощь. «Тьма! Я должна понять, что со мной!» «Я хочу уйти!» — выпалила я. «Полностью с тобой согласен!» — довольно улыбнулся он. «Не стоит давать гостям повод для сплетен!» «Ты не понял, демон!» — перебила его. «Ухожу я, а ты делай, что хочешь, без меня!» «Ты так ничего и не поняла?» — усмехнулся он. «Мне плевать, что ты там себе надумал!» Специально грубо парировала я. «Мне необходимо побыть одной. Если у тебя есть ко мне хоть каплю уважения, ты удовлетворишь мое желание». «Хорошо», — Помолчав, неожиданно сказал он. «Уходим, так уходим. Я провожу тебя домой. И не спорь, одну не отпущу. Даже не надейся. Но невежливо не попрощаться с леди Нертой и не поблагодарить ее за прием». «Ты прав, извини», — потупилась я, ощущая всплеск чувства вины. «Все же этот прием устроен ради меня, и вот так явиться, немного побыть и сбежать — величайшее свинство. Если мы побудем еще час, а потом уйдем, это не будет невежливым?» — пошла на попятную. «Думаю, это станет хорошим компромиссом», — улыбнулся он и галантно предложил мне руку, которую я приняла. «Предлагаю вернуться гостям, дорогая».